Кровь 14. Правда и ложь. Вопрос. Почему мы смогли тебя так удачно спасти? Ариэль внезапно задала такой вопрос. Если подумать, действительно, почему? Я не думала об этом, поскольку голова была занята другими мыслями. Вы гнались за эльфами? Она все-таки их ненавидит. Бу-у-у, неверно. Тогда смотрели, как проходит война? Она, похоже, очень много знает о религии божественного мира. Бу-у-у, тоже неверно. Прости, больше мыслей нет. Я не могу больше ничего придумать. Если это не связано ни с эльфами, ни с войной, я не могу понять, почему Ариэль там очутилась. Самопровозглашенный король демонов, который просто случайно проходил мимо, это слишком. Правильный ответ. Чтобы спасти тебя. Она дала правильный ответ, сделав что-то вроде «Та-дам!». Я покачала головой. Спасти меня? Зачем? Это потому, что я реинкарнированная. Я сказала, немного подумав. Не знаю уж, зачем эльфы и религии божественного мира охотятся за реинкарнированными, но, похоже, быть реинкарнированными значит быть целью. Тогда получается, что она там была по тем же причинам, чтобы забрать меня, верно? Хотя, может быть, с ней и лучше. В отличие от эльфов, она, по крайней мере, не пытается меня убить. Но тогда получается, что и ей верить нельзя. Можно, конечно, и так сказать, но не совсем. Ответ какой-то уклончивый. Что ты имеешь в виду? Ну, Широчка хотела спасти тебя, вот поэтому мы и спасли. А? Что это значит? Поскольку она себя так ведет, то ее часто не понимают, но Широчка хороший человек. Если у кого-то неприятности или кто-то попал в беду и ищет помощи, то она начинает помогать, не задумываясь. Она из тех, кто всегда подберет и обогреет бездомного котенка. Я только оказала Широчке помощь, а та, кто хотела тебя спасти, была она. А? Но почему она себя тогда так ведет? О, у нее довольно сложный характер. Она хочет выглядеть злой. Даже если она и делает что-то хорошее, то всегда пытается найти какое-то оправдание. Если грубо, она софист. Хотя она и делает что-то хорошее, но при этом она говорит что-то вроде «Мне это надо сделать, чтобы получить что-то, поэтому это добрым делом не считается». Такая вот она цундере. Что это... как? В твоем случае, похоже, она беспокоилась о тебе долгое время. Она сделала гнездо рядом с городом, чтобы приглядывать за тобой, верно? Скорее всего, она знала, что ты вампир, поскольку все могло сложиться весьма неприятно, если бы это обнаружилось. Я думаю, что она на всякий случай готовилась тебя спасти. Не может быть. Этого не может быть. В тот момент Широчку преследовала весьма неприятная личность. Для нее оставаться на одном месте было очень опасно. И тем не менее, она сделала гнездо, которое, естественно, сильно выделяется. Преследователь? Возможно, это тот момент, когда она исчезла и ее победила религия божественного мира? Да. Хотя религия божественного мира тут и ни при чем. Просто для них это оказалось удобным случаем примазаться к событию. Значит так? Ага. Религия божественного мира вообще-то очень хороша в распространении всякой дезинформации, знаешь об этом? Все-таки у них самая большая сеть информаторов. Для них запустить любой слух легче легкого. А в этот раз данная информация стала причиной войны, верно? Религия божественного мира желала начать войну с религией богини, и поэтому информация о том, что божественный зверь, которому поклонялась религия богини, был уничтожен, была слишком удобна. Если приписать данное деяние себе, то это могло оказаться достаточно для того, чтобы привести все вокруг в движение. Получается, они ввели своих противников в заблуждение с помощью дезинформации? Верно. Но даже если бы и не было такой новости, религию богини все равно подвели бы к такой ситуации, что никакого выбора, кроме как воевать, не осталось бы. Как Широчка и говорила, раньше или позже это бы случилось. Широчка просто стала удобным поводом. Да ладно. Тогда получается, что вся война случилась из-за ошибки. Но со слов Ариэль получается, что война все равно была бы. А Шираори просто оказалась втянута во все это. А? Подожди-ка. Вот только я слышала, что она появилась на поле боя и начала резать всех подряд без разбора. Насчет этого, поскольку меня там не было, я не знаю всего в деталях. Но из того, что я выяснила, похоже, вначале Широчка атаковала только воинов религии божественного мира. И только потом начала бить всех подряд. Так что, принимая в расчет характер Широчки, скорее всего, она просто отвечала на атаку, которую произвели со стороны религии богини. Если кто-то действует как враг, она не знает пощады. Зачем религии богини атаковать божественного зверя? Это же безумие. Сложно сказать. С нашей точки зрения, люди слабы. И телом, и умом. Когда кто-то страшный начинает резать противника без пощады, и мало того, при этом имеет форму монстра, сказать, какие действия будут предприняты, сложно. Если что-то настолько страшное появится перед ними, тогда возможно, что они атакуют просто на одних рефлексах. Мало того, у Широчки должна была быть способность устрашения. Возможно, солдаты, поддавшись страху, начали атаку. Тогда что получается? Если все так, то ситуация, в которую угодила страна Сарьера, сложилась по их собственной вине, поскольку они предали и атаковали божественного зверя, который был их союзником. А в качестве возмездия за это армия была частично уничтожена. Я не могу это принять. Наверное, ты не сможешь в это поверить. Я же не могу предположить ничего, кроме догадок. Но все равно помни одно. Хотя Широчка и находилась в таком состоянии, но не могла длительное время двигаться. Когда только появилась такая возможность, она примчалась тебя спасать. Правда, она будет это всячески отрицать, если ты задашь ей такой вопрос. Но похоже, она за тебя сильно волновалась. Вот только... Даже если ты и говоришь это, то мои чувства к ней не могут так резко поменяться. Ладно, почему бы вам не узнать друг друга получше во время путешествия? Когда я уже собиралась кивнуть на слова Ариэль, то внезапно остановилась. Что-то выползло из кокона. Это ноги. Длинные белые паучьи ноги. Они разрезали кокон, состоящий из паутины. Та, кто появилась, была Широори, у которой вместо ног был паук. Она выбралась из кокона и потянулась. Паучьи ноги тоже потянулись. После этого низ исчез внутри платья, как будто его туда затянуло. Кто же она такая? Сейчас она снова выглядит человеком. Но чуть ранее она выглядела как явный монстр. Узнать поближе это? А я смогу?